Глава 18. Елена. Едва мои слова прозвучали, его губы потерлись о мою шею. Но вместо сопротивления я откинула голову ему на грудь, открывая больше доступа. Вдыхая, он застонал. «Ты даже не представляешь, каким возбуждающим был твой ответ, Лена. Мы с тобой столько всего и спробуем, девочка. Я открою перед тобой двери настоящего наслаждения. Я уже предвкушаю. Осталось лишь дождаться, когда ты окрепнешь после приема лекарства». Его пальцы, которые только что болезненно сжимали мою грудь, забрались в вырез блузки и начали теребить сосок. «Два дня, малышка. Ты должна хорошо есть и много отдыхать. И через два дня мы можем начать заниматься сексом». Я молчала, застыв, подобно кукле. «Сейчас ты немного испугана. Но твои соски говорят мне, что тебе нравится все, что я делаю и что собираюсь делать». Теперь обе его руки были на моих грудях. И вот он сорвал с меня блузку. До пояса обнаженная, я стояла перед окном. Хотела прикрыться, но он не позволил. «Верни руки на место, Лена», — сказал он резко. Нехотя я подчинилась. Он начал мять, гладить, просто обхватывать ладонями мою грудь. «Поставь ноги шире», — сказал он. Его пальцы пробрались ко мне в трусики. «Уже мокрая, возбужденная. Видишь же сама, тебе нравится». «И это всего лишь физиология, урод. Когда возбуждена, ты восхитительно пахнешь. Клянусь, Лена, на вкус ты такая же восхитительная». Уткнувшись носом в изгиб моего плеча, он продолжил: «Девочка моя, обещаю тебе такое наслаждение, которое ты даже представить себе не могла». Слова прозвучали как угроза, а не как обещание. Бедра Артура толкнулись вперед. Он притянул меня к своей груди, прижимая ко мне твердый, как камень, член. Его пальцы нежно ласкали мой клитор, заставляя тихо стонать и кусать губы. «Лена, я могу представить, какая ты сейчас влажная внутри. Мой член так хочет ворваться в твою киску». Властным движением он сжал мой зад и в твою тугую попку. Он задвигал бедрами, имитируя половой акт. Мое тело машинально стало двигаться в такт. «Пожалуйста», — пискнула я. Мне нужно было прекратить это. Лона изнывала из-за мучительного напряжения, возрастающего внутри. «Артур, я больше не могу». «Тебе хочется кончить, девочка, знаю», — с придыханием сказал он и тут же убрал от меня руки. «Но я не дам тебе это сделать. Я хочу, чтобы через два дня ты молила меня трахнуть тебя. И я это сделаю, Лена. Оттрахаю и твой рот, и твою киску, и твой сладкий зад, и ты будешь с удовольствием насаживаться на мой член». Поправив юбку и на ходу надевая блузку, я обошла его и села в кресло. В тишине кабинета прозвучал его приглушенный смех. Страх и возбуждение стали понемногу спадать. Зато вернулись тошнота и головокружение. «Тебе нужно отдохнуть», — сказал Артур, как ни в чем не бывало. «Возвращайся к себе. На обед тебя позовут. Я не рекомендую больше поступать так, как сегодня за завтраком. А теперь иди». Молча выслушала его речь, поднялась и вышла из кабинета, поборов желание хлопнуть дверью. «Что ж, думаю, мой ад только начинается». Вздохнула. И вдруг всплыла одна мысль. Я так и не спросила Артура, кто такой Талгат. Снова вздохнула, возвращаясь в свою комнату, и решила спросить об этом потом. А вдруг он держит в своем доме кого-то еще? От этой мысли я застыла на месте. Если это так, мой вопрос разозлит его. Лучше выяснить самой. Тихонько. Незаметно. «Угу, с таким-то количеством камер». Тряхнула головой и решила обо всем подумать позже. Меня мутило, подкашивала слабость. Хотела слечь и уснуть. Чем я и занялась. Сон. Мягкий свет растекался по подвескам хрустальной люстры и заливал радужными бликами роскошный кабинет. Статный мужчина сидел в кресле из натуральной кожи и просматривал новости на планшете. Мужчина, как и всегда, выглядел великолепно. темно-синий костюм, сшитый на заказ, подчеркивал спортивную фигуру. На сильной и жилистой, перевитой венами руке блестели массивные золотые часы Омега. Манжеты украшали бриллиантовые запонки. Его черные, как ночь, глаза обрамляли такие же черные пушистые ресницы, отбрасывая тень на хищные черты лица. Взгляд мужчины был резким, как бритва. Он сосредоточил все внимание на важной статье. Чувственные губы плотно поджаты, кривятся в недовольстве. Вдруг в дверь негромко постучали, и после его властного «входи» в кабинет впорхнула темнокожая служанка. Девушка грациозно несла поднос с кофейником и чашкой из настоящего китайского фарфора времен правления императора Джу Чанло из династии Мин. Она прошла к массивному столу и опустила на него поднос. Мужчина оторвал взгляд от планшета. Он внимательно смотрел на темнокожую девушку, и ему понравилось то, как она волнуется. Тонкие пальчики вздрагивали, дыхание было учащенным, и взгляд настолько пугливый, что мужчина расплылся в довольной хищной улыбке. Девушка наполнила чашку черным напитком и хотела было уйти, но он не позволил. Девушка была одета в невероятно сексуальную и даже развратную форму. Красные лаковые туфли на высоком каблуке, белый короткий фартук на голое тело, чулки на тонких длинных ножках, кружевные трусики. Ему нравилось одевать прислугу в откровенные наряды. Мужчина жадно разглядывал юное и упругое женское тело. Девушка, перехватив его взгляд, задрожала и замерла. В ее глазах плескался истинный ужас. «Ты похожа на молодую пантеру. Походка такая же изящная», — проговорил мужчина низким и чуть рычащим голосом. «Только твои глаза? Ты боишься меня?» «Боюсь, хозяин», — прошептала она. «Это хорошо», — произнес он довольно. Он достал какой-то предмет из ящика стола, потом медленно поднялся из дорогого кресла и подошел к девушке. Она вздрогнула, едва он коснулся ее обнаженной кожи длинными пальцами. «Ты здесь новенькая? Но правила уже знаешь, верно?» «Да, да, хозяин», — пробормотала она. «Хорошо», — произнес он удовлетворенно. Мужчина расстегнул ремень из крокодиловой кожи, а потом и ширинку на своих стильных брюках. «Покажи, маленькая пантера, как ты умеешь делать минет. Я хочу оттрахать твой рот». Девушка в ужасе глядела на огромных размеров эрегированный член хозяина. Едва удерживаясь на ногах, она приблизилась к нему и опустилась на колени. «Открой рот, пантера», — приказал он. Как только служанка раскрыла чувственные губы, мужчина тут же установил ей силиконовый расширитель для рта. Не стал церемониться. Затем он схватил девушку за голову, сдернул с ее волос резинку, распустив густые черные волосы, намотал их на кулак и начал активно вырываться в ее рот. «Давай, шлюшка», — прорычал он, насаживая ее голову на свой огромный член. «Заглатывай его целиком». Девушка давилась, по подбородку потекла слюна, из глаз брызнули обжигающие слезы. Она пыталась вырваться, но мужчина не позволил, крепко удерживая ее. «Давай же!» — прорычал он, проталкивая свою огромную плоть в горло девушки. Ее глаза расширились. Она начала колотить руками по его сильным ногам. Девушка задыхалась, но мужчине было на это плевать. Он быстро задвигал бедрами, силой вколачивая член в горло несчастной. «О, блин!» — проревел он. «Хорошая глотка!» Потом он резко вышел из ее рта, и девушка судорожно вздохнула. Она вытащила расширитель и отбросила его в сторону. Заливаясь слезами, темнокожая красавица закашлялась и в ужасе уставилась на мужчину, который самодовольно смотрел на нее сверху вниз. «Встань», — приказал он ей, улыбаясь. Она медленно поднялась на подрагивающих ногах и замерла. «Подойди к моему столу и упрись в него руками». Девушка нехотя выполнила пожелание хозяина. Она вся дрожала и часто дышала, иногда тихо всхлипывала. «Прогни спинку, пантерка, и выпейте попку», — мягко проговорил он, а потом вдруг силой ударил девушку по ягодице. Она вскрикнула от неожиданности и задрожала сильнее. Мужчина сорвал с нее кружевные трусики, грубо сунул в нее два пальца и тут же вынул. «Ты вся сухая», — проворчал он. Достал из ящика стола лубрикант и смазал им промежность девушки. «Пожалуйста, не надо, хозяин!» — прошептала она. «Я девственница!» «Я знаю», — сказал он сухо, пристраиваясь сзади. Он ворвался в тело девушки резко, грубо, с силой сжимая упругие ягодицы. Девушка закричала и дернулась от боли, которая буквально разорвала ее на части. Но мужчину крики ее не заботили, напротив, они его заводили. Он снова схватил ее за волосы, силой откидывая голову девушки назад. Он вколачивался в нее, как сумасшедший, подчиняя себе, причиняя несчастной сильную боль. Насилуя темнокожую красавицу, мужчина часто и тяжело дышал от наслаждения. Одной рукой он жестко сжимал ее небольшую грудь, теребя темный сосок. Девушка скулила и подвывала, как раненый зверек. Она уже лежала на столе, распластанная сильным телом мужчины. «Вот так, маленькая сучка!» — хрипел он, закатывая в удовольствие глаза. И продолжал свое дело. «Хорошая у тебя дырка, узкая!» Он монотонно вколачивался в девушку. Да потом темп увеличился, он задвигался быстрее и сильнее. Рукой он сжимал уже не волосы девушки, а ее шею. «О, я сейчас кончу, пантерка!» — проревел он, врываясь в нее с невероятной силой и скоростью. На мгновение замер и проревел диким зверем, еще быстрее задвигавшись. «Арррр! Блин, да, да!» По шоколадным ногам служанки потекла густая жидкость. Его тело содрогнулось и выгнулось. Обильно кончив, он вышел из нее, напоследок сильно шлепнув по попе, и приказал: «Сними фартук. Сядь на диван и раскинь ноги в стороны. Я хочу видеть, как из тебя вытекает моя сперма». Девушка с потухшим, буквально мертвым взглядом, еле оторвавшись от стола, стянула фартук. Спотыкаясь и морщась от боли, добрела до кожаного дивана и осторожно опустилась на него. И она выполнила приказ этого жестокого человека. Мужчина приблизился, сел на корточки и с явным удовольствием начал разглядывать обнаженную плоть девушки. «Мне нравится, что из тебя вытекает не только моя сперма, но и твоя кровь, пантерка». Потом поднялся и взял со стола профессиональный фотоаппарат. Сделал несколько снимков и сказал: «В следующий раз будь активнее. Я люблю, когда мои сучки вырываются и борются со мной. Поняла, пантерка?» «Поняла, хозяин», — прошептала девушка убитым голосом. Потом он взял со стола небольшую ручной работы коробку из слоновой кости, открыл крышку и, зажмурившись, с наслаждением втянул запах сигар, лежавших внутри. Вытащил одну, аккуратно обрезал стальной гильотиной закругленную шляпку и начал с упоением втягивать аромат. Нежный огонек золотой зажигалки лизнул табачный лист, и воздух кабинета наполнился благоуханием терпкого табака и мускуса. Сделав пару затяжек и выдохнув кольца белого дыма, мужчина приблизился к девушке и с предвкушением сказал: «Ты красивая, пантерка, и теперь по-настоящему принадлежишь мне». Молниеносным движением он схватил девушку за горло. Служанка от неожиданности вздрогнула и, округлив глаза, быстро-быстро задышала. Мужчина улыбнулся и сделал то, что приносило ему еще большее удовольствие. Он приложил тлеющий кончик сигары к нежной коже девушки чуть ниже пупка. Дикий крик жертвы у кого угодно вызвал бы ужас или сочувствие, но мужчина испытал непередаваемое удовольствие. «Вот так, моя черная кошечка, теперь ты помечена». Девушка знала, что именно так и будет. Ей подробно рассказали правила. Если хозяину все понравилось, он оставлял ожоги от сигар на теле служанки. Но если он оставался недовольным, то несчастную ждала гильотина, предназначенная для его сигар. Служанка видела у трех девушек обезображенные мизинцы и безымянные пальцы. Но были и те, с кем он поступал еще хуже. Те, кто выказывал неуважение к хозяину и даже бросал ему оскорбления, больше не появлялись в этом доме. Девушка понимала, что попала в ад, но она знала, на что шла. Артур Маркович купил ее, заплатив ее родителям огромные деньги. Деньги были нужны ее семье, и теперь она в его власти до тех пор, пока интересна ему. «Теперь можешь идти, пантерка, и принеси мне новый кофе. Этот уже остыл». «Елена». Проснулась я резко, вся в холодном поту. Руки сильно дрожали. Меня колотило, словно на морозе, зуб на зуб не попадал. Села и прислушалась к тишине дома. Ничего. Выбралась из постели и прошла к двери. Открыла и выглянула в коридор. Снова прислушалась. Тишина. Протерла лицо подрагивающими пальцами и вернулась в комнату. Зашла в ванную и ополоснула лицо холодной водой. Посмотрела на себя в зеркало и мысленно спросила: «И что это было?» Мне приснился Артур, но какой-то другой Артур. Это был он и не он. Слишком злой, слишком надменный и невероятно жестокий. Выдохнула и покачала головой. Явно это отголоски действия препарата, который мне давали. Хотя не должно так быть. Прошло 2 дня, и уже вчера я чувствовала себя прекрасно. Тряхнула головой и решила поскорее забыть слишком реалистичный сон. Вернулась в постель и, укутавшись в одеяло, словно в кокон, попыталась заснуть. Но едва я начинала проваливаться в сон, как перед глазами возникала картина. Артур мучит темнокожую девушку, прикасаясь к ее коже горящей сигарой. Его садистский взгляд, улыбка маньяка и дикий крик девушки, полный боли. И я снова вскакивала с постели, как ошпаренная, прислушиваясь к звукам дома, так как в ушах стоял ее крик. Сердце колотилось, тело дрожало, и меня снова прошиб холодный пот. Понимая, что не смогу сегодня больше уснуть, включила телевизор. Старалась гнать от себя воспоминания этого отвратительного сна. Если это какой-то знак, буду считать, что хороший. Считается же, что если приснился дурной сон, то в реальности произойдет что-то хорошее. Правда ведь? Артур дал мне слово, что я увижусь с родителями ровно через 1/2 года, и он его сдержит. Я стараюсь верить в это. Потому что если начну сомневаться и накручивать себя, то сорвусь и сделаю глупость. Господи, дай мне сил и терпение вынести это испытание.